Глава 12. Ровно в 21:30 в кабинет заместителя председателя совнаркома и наркома иностранных дел вошли германский посол граф фон Шуленбург, его переводчик, советник немецкого посольства Хильгер и советский переводчик. Молотов вышел из-за стола, навстречу дипломатам пожал им руки. Граф Шуленбург был в черном фраке, от него пахло сигарой, коньяком и загородной свежестью. Всем своим видом, непринужденностью он старался демонстрировать безмятежность и некоторое удивление неурочным приглашением в Кремль. Но за напускной беспечностью посла Молотов уловил в его глазах, в голосе, в жестах подавленность. Сухопарый Хильгер тоже как-то неестественно сутулился, таил в глазах растерянность и даже испуг, будто не Германия грозила войной Советскому Союзу, а наоборот. Пригласив немецких дипломатов сесть, Молотов прочел им заявление советского правительства, которое сегодня утром было передано советскому послу в Берлине. И выразил удивление, что ни имперский министр господин Риббентроп, ни его первый заместитель, статс-секретарь барон фон Вейтзекер, до сих пор не нашли времени принять представителей советского посольства. Молотов просил германского посла без малейшего промедления связаться со своим правительством и довести до его сведения заявление советского правительства. Далее он спросил, не смог бы господин Шуленбург сказать, какие у Германии есть претензии к Советскому Союзу, чем объяснить слухи о близкой войне между Германией и СССР, а также почему германское правительство никак не отреагировало на миролюбивое сообщение ТАСС от 14 июня. Слушая все это, Фридрих Шуленбург горестно вздыхал, беспомощно разводил руками, явственно давая понять, что он не готов к таким переговорам, так как не имеет указаний из Берлина. Молотов с сожалением смотрел на немецкого графа. Шуленбург, старый немецкий разведчик, еще в царской России был германским консулом где-то на Кавказе, немного говорил по-русски. Так и оставался он высокопоставленным чиновником, не поднявшись до мудрого политика и осведомленного дипломата. Сделав усилие над собой, Молотов еще попытался задавать вопросы, но, увидев в глазах Шуленбурга отчужденность, поспешил закончить встречу. Шуленбург и Хильгер уехали, возможно, и сами не ведая, что через несколько часов снова окажутся в этом кабинете. Где-то после 3 часов ночи на даче Молотова раздался телефонный звонок. Трубку поднял дежурный. Звонили из наркомата иностранных дел. Дежурный разбудил наркома и доложил, что ему надо приехать в Кремль. Германский посол Шуленбург требует немедленно принять его для передачи очень важного и неотложного меморандума германского правительства. Что это мог быть за меморандум, Молотову было ясно. Он позвонил Сталину. Вскоре Молотов был уже в Кремле, в своем кабинете, и молча всматривался в бледное лицо немецкого посла. Граф Шуленбург держал в трясущихся руках бумаги и стоя читал вслух текст меморандума Гитлера, выговаривая срывающимся голосом каждую фразу в отдельности. Он затем переждал, пока советник Хильгер пересказывал ее по-русски. Трудно было германским дипломатам. В меморандуме Гитлера излагались нелепейшие обвинения в адрес Советского Союза. Будто бы он, Советский Союз, ведет усиленную концентрацию войск на германской границе, будто бы советские солдаты и самолеты вторгаются на германскую территорию. Шуленбург, вынув из кармана платок, уже не прятал его, часто вытирая обливающееся холодным потом лицо. А у сухопарого Хильгера нервы совсем не выдержали, Пришлось прервать чтение, пока советник пил воду, стуча зубами о стакан. Тяжело давалось Шуленбургу и Хильгеру каждая новая фраза, плод грубого, топорного вымысла, сочиненного в Берлине. В меморандуме утверждалось, что главное командование русских на различных участках германской границы готово в любой момент начать агрессивные действия, что большевистская Москва готова нанести удар с тыла национал-социалистской Германии, и что заветная цель Гитлера – спасти всю мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и проложить путь к действительному социальному подъему в Европе. В кабинете Сталина тем временем собрались члены Политбюро, нарком обороны Тимошенко и начальник генерального штаба Жуков. Сталин молча прохаживался по ковру, все ждали появления Молотова. Тяжко это было время. К нему часто будут обращать взор летописцы, философы и златоусты всех континентов. Найдутся среди них и такие, которые позволят себе судить о событиях тех дней без должного понимания их сложной трагичности и рассматривать их с позиции некоего философско-исторического дальтонизма. А иные, стыдливо позабыв о бывших своих верованиях и публичных утверждениях, станут искать маятник нового времени и нередко скрип флюгера на чужой крыше принимать за голос истины. Эти люди при определенных гарантиях безопасности для себя, когда страх за свое благополучие не смущает их сердца, скоры на первое слово и на сомнительное дело. Они ревностно начнут высекать своими перьями искры из колеса истории и выдавать их за лучи правды. Глядя в прошлое через призму своего распаленного воображения, они будут замешивать истину на лжи и на собственном невежестве, преподнося плоды трудов своих как озарение гениев, воссоздающих подлинную и всеобъемлющую историю. Но, к великому счастью, истории, неодолимы те силы, которые защищают истину.